Невеста для избранного. Глава 1. Мальчик, который глуп. Гарри Поттер, мальчик, который выжил, рассеянно ковырялся в овсянке, пытаясь уложить в голове все произошедшее за последнее время. Произошедшее на чемпионате до сих пор заставляло парня вздрагивать, а по ночам ему порой снились смутные ужасы. Гермиона явно ощущала что-то подобное, потому что заметно похудела, отчего под глазами появились мешки, а косточка на запястье начала выпирать слишком явно. И только Рон вел себя так, будто ничего не произошло. Ел в три горла, заплевывая всех вокруг пережеванной курицей, пытался шутить и отчаянно красовался, рассказывая всем желающим о том, как они видели пожирателя, пустившего в небо метку. Дамблдор со своим объявлением о турнире трех волшебников тоже не помогал стабилизированию состояния своего избранного. Гарри буквально ощущал надвигающуюся на него подставу и планировал не приближаться к кубку на пушечный выстрел. Напротив него на лавку рухнула Гермиона, слева от него села Джинни. Младшая Уизли в этом году стала смелее, решив, видимо, брать быка за рога. Поттер поймал себя на желании отстраниться, когда, пока что едва заметная, грудь Джинни прижалась к его локтю. «Доброе утро, Гарри!» «Доброе, Джин!» «Как спалось?» Девушка будто невзначай потерлась о руку Поттера. «Ты будешь участвовать в турнире, Джинни? Ты можешь помолчать хотя бы 5 минут?» Гарри удивленно покосился на подругу. Та по утрам была почти так же невыносима, как Снейп на зельях, но чаще молчала. Видимо, Джинни успела ее достать в спальне. «Ой, молчала бы, Герми! Будешь коверкать мое имя? Сделаю из тебя блондинку». Взгляд Грейнджер был красноречив. И да, Гарри нет 17, он не может участвовать в турнире. К тому же, это очень опасно, а у Гарри нет необходимого опыта. Зато это слава. Имя Гарри будут знать все. Он войдет в историю. Гермиона как-то язвительно усмехнулась, чего Гарри обычно за ней не замечал. «Имя Джефферсон Хейк тебе о чем-то говорит, а должно...» «Кристофер Милтон, Розмари Сандерс, да чего ты пристала ко мне? Вот тебе и слава, Джинни. Эти люди – победители прошлых турниров. Если я начну тебе зачитывать список погибших на них, то мы пропустим пару дней учебы». Рыжую информация нисколько не впечатлила, а вот Поттер принял к сведению и задумчиво посмотрел на подругу, не представляя, как она умудрилась найти информацию за столь короткий срок. Ведь сегодня второй день, как они в Хогвартсе, а объявление было сделано вчера. Сообразив, что Уизли так и не поняла, о чем она говорила, Гермиона перевела взгляд на своего друга, выразительно посмотрела на него, будто хотела что-то безмолвно сказать. И только он собрался открыть рот, чтобы спросить ее, в чем дело, как в дверях большого зала началось какое-то непонятное волнение. Рон, который появился в проеме буквально за секунду до этого, почти бегом приблизился к столу и уселся справа от Поттера, тут же начиная накладывать себе еду, разбрасывая кусочки мимо тарелки. Гермиона с Гарри синхронно поморщились, но скорее по привычке. «И тебе доброе утро, Рон». «Угу, чего там происходит такое? Это ты был там пару минут назад. Нам-то откуда знать?» Толпа, собравшаяся в дверях, вдруг быстро рассредоточилась по столам и в воздухе повисло молчаливое напряжение. Гарри вытянул шею, пытаясь увидеть, что происходит, а заодно незаметно высвободил свою руку из плена Джинни. Судя по обиженному пыхтению за спиной, его маневр заметили, но ему было все равно. У дверей замерли двое мужчин откровенно странного вида. Черные строгие костюмы наводили на мысли о телохранителях, если бы не волшебные палочки, которые они держали в руках. Мимо них быстро проковылял гоблин, за которым шла. Гарри почувствовал, как у него на долю секунды перехватило дыхание, потому что девушка, судя по виду, их одногодка, была самым прекрасным созданием, которое он видел в жизни. Черные волосы тяжелой волной лежали на плечах, мантия из дорогого материала обтекала начинающую формироваться фигуру, и Джинни вряд ли станет таким же совершенством. Но главным во всем этом были глаза. Кажущиеся черными поначалу, они на деле оказались темно-вишневыми, хотя он едва успел заметить этот отблеск. Так быстро она пронеслась мимо их стола. Гоблин и девушка замерли перед столом преподавателей, встав напротив Дамблдора. «Чем могу быть полезен, уважаемые?» «Доброе утро, мистер Дамблдор». Гоблин небрежно кивнул директору, даже не пытаясь казаться вежливым. «Мое имя Коронар, я представитель рода Мёрк. Почему вы проигнорировали мое сообщение, которое я отправлял вам позавчера? Подготовка к учебному го». «Ясно». Коронар поджал и без того узкие губы, но ничего не сказал более. Вместо этого он будто из воздуха достал несколько свитков и магии и переправил их директору. Поттер внимательно наблюдал за Дамблдором, а потому смог увидеть мелькнувшие эмоции, и был неприятно удивлен, поняв, что добрый дедушка способен на такую незамутненную ненависть. «И что вы хотите, уважаемый коронар, мистер Дамблдор, вы смеетесь надо мной? Ни в коем разе, я просто не по. Вы лично месяц назад подписали и заверили магией договор с родом Мёрк, а теперь делаете вид, что ничего не понимаете. Почему же мисс Мё, леди Мёрк, будьте уважительны, хм, почему же леди Мёрк не прибыла вчера вместе с остальными? Чинуши в очередной раз перепутали бумаги и моим клиентам пришлось почти сутки ждать решения, сидя в нейтральной зоне после прибытия. Вы собираетесь начать распределение? Я думаю, это ни к чему. И так понятно, что ми, леди Мёрк предпочла бы. Директор, я не думаю, что вы можете знать о моих предпочтениях. Гарри вздрогнул, услышав вкрадчивый, глубокий, с легкой хрипотцой голос, такой несвойственный для подростка. «Я вынуждена настаивать на стандартной процедуре распределения». Поттер мог поклясться, что слышит скрежет зубов директора, но МакГонагалл услали за шляпой и через пару минут декан явно бежала по коридорам, новенькую усадили на стул. Вся школа раньше наблюдала за представлением молча, но как только девушка села, раздались шепотки, перерастающие в гул. Все делали ставки, куда же отправится загадочная Мёрк. Рон, не забывая запихивать в себя пирожки, пробубнил: наверняка еще одна змейща будет. Ты глянь на ее мантию, явно чистокровная снобка, как и Малфой. О, ты научился по одежде определять статус крови? Гермиона скептически зыркнула на Уизли. Ну, в таком случае тебе надо сказать Аббат, что она стала чистокровной. Вот она обрадуется. Ой, не начинай, Гермиона. Гринджер только закатила глаза, переводя взгляд обратно на новенькую. На ее памяти только с одним учеником шляпа возилась так долго. И, кажется, Гарри тоже об этом вспомнил, потому что по его губам скользнула едва заметная усмешка. Лицо девушки было абсолютно безмятежным, гул нарастал в геометрической прогрессии. Близнецы Уизли начали делать ставки. Гриффиндор. Зал буквально порвало. Стол красно-золотых рукоплескал, вяло хлопали вороны и барсуки. Внезапно стол Гриффиндора накрыло тишиной, потому что львята поняли, что Слизерин не отстает от них, аплодируя девушке. Изящно встав со стула, Мёрк вежливо поклонилась МакГонагаллу и, что-то тихо сказав гоблину, отправилась к столу Гриффиндора. Коронар не стал задерживаться, бросил нечитаемый взгляд на директора и направился на выход. Мужчины, что стояли в дверях, пошли за ним. Судя по всему, новенькая намеревалась сесть как можно дальше от всех, но ее мечтам не суждено было сбыться. Гермиона, вежливо улыбнувшись, обратилась к ней, когда Мёрк проходила мимо. «Привет, я Гермиона Гринджер. Сядешь с нами? Хорошо, если никто не против. Кто-то против. Джи. Прости, Гермиона, но здесь воздух испортили. Так что я, пожалуй, пойду поищу себе местечко». Ласково улыбнувшись открывшей было рот Уизли, Мёрк повернулась к Гермионе спиной и направилась к концу стола. «Гринджер, ты зачем ее пригласила? Тебе нас мало, Джинни, ты дура?» Гринджер поджала губы. «Ты ведешь себя не как Гриффиндорка». Резко встав, девушка подхватила сумку и направилась вслед за Мёрк. Гарри замешкался буквально на секунду, чтобы бросить на двух Уизли странный взгляд. Представители рыжего семейства опешили настолько, что даже не дернулись следом. Только переглянулись и начали тихо переругиваться, то и дело кидая взгляды на край стола. Усевшись напротив новенькой, друзья устало вздохнули. «Вы чего? Прости, пожалуйста». «За что?» Мёрк переводила задумчивый взгляд с одного на другого, пока до нее не дошло. «А, из-за Уизли? Так вам-то ни за что извиняться. Такое поведение типично для предателей крови. Откуда вообще ты про них знаешь?» Заметив, что девушка смотрит на него как-то странно, Гарри судорожно промотал в голове все свои слова, пытаясь понять, что же сделал не так, и вдруг густо покраснел. «Прости, я Гарри Поттер. Приятно познакомиться. Взаимно. Я Трис Смёрк. Про Уизли я знаю оттуда же, откуда и все чистокровные, из истории. История, боги, чему вас учат? Есть книга рода, магический гримуар, по сути. В нем записано не только древо определенной семьи, но и основные вехи истории остальных. С Уизли история долгая, но... Подожди, но ведь предатели крови... Это просто обзывательство. Зачем о таком писать в магических книгах? Трис какое-то время молча хлопала глазами, а потом вдруг уткнулась лицом в ладони и тихо выругалась, настолько витиевато, что Гарри даже заслушался. Чуть успокоившись, девушка убрала руки от лица и, выпрямившись, посмотрела на гриффиндорцев. Гермиона буквально слышала, как тихо шуршат шестеренки в голове Мёрка и терпеливо ждала. «Если вам и правда интересно, то я могу объяснить». Грингер было вскинулась, но Трисс остановила ее взмахом ладони. «Но при двух условиях. Каких? Первое, об этом никто из ваших друзей не узнает. Второе, вы не станете оспаривать мои объяснения. На вопросы я отвечу, но разводить демагогию на пустом месте ненавижу. К тому же вы оба, судя по всему, вообще ничего знаете. Что странно». «Почему странно? Потому что об этом написано в книгах». Мёрк пожала плечами, будто это объясняло все. Гарри хватило совести чуть покраснеть. Читать он не любил и никогда не занимался этим вне учебы. Гермиона же задумалась, перебирая в мыслях полки библиотеки, и через пару минут сообщила, что ничего подобного вообще не читала и даже не видела. Трисс удивленно изогнула бровь, став неуловимо похожей на Снейпа, но промолчала, не став комментировать. Вместо этого они договорились о встрече после занятий. К компании подошел Перси Уизли, как всегда выглядящий чуть напыщенно. Его отправил в Хогвартс сам министр магии. По словам мистера Фаджа, юному Уизли не хватало опыта, но это отлично перекрывалось усердием. Ну а не помощь декану, который он всегда симпатизировал, Персиваль не смог и согласился унести расписание для новенькой гриффиндорки. «Мисс Мёрк, ваше расписание. Добро пожаловать в Хогвартс». «Благодарю, мистер Уизли, Перси Уизли». Улыбнувшись новенькой и бывшим софакультетником, юноша направился по своим делам. «Хорошего дня, уау! Приятное исключение из семейки». Гарри заметил, как девушка будто принюхалась, усмехнулась себе под нос и перевела взгляд на расписание. Изучив его, Мёрк посмотрела на гриффиндорцев. «У вас какие дополнительные предметы? Прорицание и уход, нумерология и руны». «Гарри, а почему ты не выбрал что-то более полезное? А чем мне помогут руны?» Брови Мёрк снова взлетели, словно у Поттера вдруг вырос рог посреди лба и заячьи уши одновременно. Гермиона, когда на нее упал взгляд новенькой, смущенно пожала плечами. Девушка тяжело вздохнула, прикидывая, сколько же литературы ей понадобится, как и моральных сил. Но если судить по тому, что она видела перед собой, случай был все-таки не настолько запущенный, как она думала. «Идемте на занятия, Мерлин, опять зелья первыми». Поттер тихо застонал, закатывая глаза. «Ужас какой-то, а чего тебе не нравится? У вас преподает самый молодой магистр, радоваться надо». «Магистр, я знаю, что он стал мастером около 20 лет, а про магистра не слышала. Магистра он получил лет 5 назад, запатентовав 3 новых зелья. Правда, не в Англии. Это все не отменяет того, что он просто сволочь. Снейп ненавидит гриффиндорцев». Поттер не заметил, как полыхнули гневом глаза новой знакомой. А вот Гермиона успела и ей стало очень неуютно. Но Трисс смолчала и девушка не стала ничего говорить, чтобы не спровоцировать. К тому же Гарри уже затих, лишь топал преувеличенно громко, вымещая свою злость на несчастном полу. Они дошли до кабинета и даже успели обсудить свои умения в предмете, когда с двух разных концов коридора появились группы учеников. Красно-золотых возглавлял пыхтящий Рон, серебристо-зеленые неспешно шествовали за Драко Малфоем. Рыжий, напрочь игнорируя Мёрк, набросился на друзей с криками. «Почему вы меня не подождали? Мне пришлось идти с другими. Рон, ты здесь уже 4 года учишься, а Трис столько перевелась, что нам, бросить ее надо было». «Да, я твой друг, Гермиона, а не это, змея. Странный цвет шкурки для присмыкающегося, Мёрк. И тебе привет, Малфой». Трисс улыбнулась, когда Драко обозначил поцелуй на костяшках ее пальцев, не переставая краем глаза наблюдать за Уизли. «Как дела?» «Неплохо. Мама устраивает прием на Рождество. Придешь?» «Пока не уверена, но, думаю, что да. Папа обожает ваши сады, ты же знаешь. Кстати, мы приобрели нов». Вполне спокойный разговор прервал поросячий визг Рональда. Тихо вздохнув, Мёрк повернулась к рыжему, скрещивая руки на груди. Увидев красное лицо Уизли, она начала искренне надеяться, что того хватит инфаркт. Но, к сожалению, у 14-летних такое редко случается, а потому пришлось слушать поток почти бессвязной брани. «Вы что, оба, не видите? Она такой же слизень, как и Малфой. Наверняка ее родители-пожиратели, которые лижут задницу лорду. Да ты на ее мантию посмотри, на сумку, это же столько деньжищ. Уизли, ты определись, змея я или все-таки слизень, а то я уже путаюсь. Заткнись, темная тварь. О, я еще и оборотень, что ли? Заткнись, а то что, Уизли, забрызгаешь меня слюной, или закидаешь крошками за обедом? Гарри с Гермионой помимо воли хихикнули, про себя удивляясь, как Трис за один только завтрак смогла нащупать столько болевых точек урона. Им было совершенно невдомек, что девушка, перед тем как приехать в Хогвартс, собрала детальное досье на более-менее значимых личностей со всех факультетов, в чем ей очень сильно помог Драко. Видимо, тщательно скрываемые смешки друзей окончательно вывели Рыжего из себя. С диким криком он выхватил палочку из кармана, чтобы в следующую секунду она вылетела у него из руки. Ловко поймав древко, Трис вдруг брезгливо передернулась и перехватила ее так, что держала теперь двумя пальцами. «Фу, Уизли, ты хоть тряпочкой ее протри!» С ревом раненого в пятую точку хряка Рон побежал на своего врага, только почему-то ошибся направлением, потому что нацелился Рыжий на Малфоя, который до сих пор стоял рядом с Трис. Не собираясь наблюдать за дракой, девушка взмахнула волшебной палочкой. «Петрификус Таталус!» Падать бы Уизли с высоты своего уже немаленького роста, но Мёрк совершенно не горела желанием быть обвиненной в умышленном причинении вреда. Так что тушка Рональда мягко опустилась на пол. Палочку Трис пока не убирала, внимательно наблюдая за однокурсниками. Некоторые смотрели удивленно, некоторые откровенно насмехались над Уизли, но большая часть одобрительно кивала. Рон успел знатно всем надоесть своей вспыльчивостью. Поняв, что темную ей устраивать если и будут, то не сразу, Мёрк перевела взгляд на гневно вращающего глазами Уизли, но не успела и слова сказать, когда толпа расступилась, пропуская преподавателя. «Что здесь происходит?» Тихий, вкрадчивый голос с ней позаставил всех вздрогнуть. «Поттер, это не он, сэр, объяснитесь, Малфой». Мисс Мёрк обездвижила Уизли, чтобы тот не навредил никому. Он опять впал в истерику. Трис с трудом сдержала смешок, услышав такую характеристику происходящему. Вроде и не обвинил, а уколол так обидно, что потом еще полтора дня кипеть будет тот, кого так обласкали. Снейп, если и не поверил в сказанное, то вида не подал. Вместо этого он невербально снял с Уизли заклинание и, эффектно развернувшись на каблуках, направился к дверям. «Заходим». Трис сразу же направилась к первому столу, попутно удивившись тому, что в Хогвартсе почему-то сажали всех по тройкам. Рядом с ней уселись Гермиона и Гарри, а пыхтящего Рона утащили к себе Томас и Финниган. «Сейчас краткая проверка, насколько ваши мозги опустели за лето, Уизли, что входит в состав морочащей закваски? Очень содержательно. Поттер, лирный корень, валериана, глаза угря». Парень на миг задумался. «Амела, и при необходимости яд глизня». «Неплохо. Мисс Мёрк, какая оценка у вас была по зельям?» «Превосходно, профессор Снейп. Что входит в зелье семена мечты? Вытяжка из психии и магической, дремоносные бобы, шерсть единорога и еще три запрещенных на территории Англии ингредиента. Действие так называемой шипучки наносится на открытые раны, как и экстракт бадьяна, но за счет состава пациент может не проводить в постели от трех и более суток. Выжигает бактерии, инфекции, закрывает кровотечение. Очень мерзко пахнет и очень дорого стоит. Неплохо, мисс Смёрк. 10. Нет, 15 баллов Гриффиндору. Красно-золотые замерли, словно потревоженные суслики. Снейп добровольно начислил их факультету больше 5 баллов. Неужели от замерз или Мерлин, Моргана и Мордрит воскресли? Снейп, не обращая внимания на шок учеников, продолжил опрос. Минут через 10, удостоверившись в том, что взорвут сегодня котлы не все сразу, а только Лонгботтом, профессор взмахнул палочкой и на доске возник рецепт. «Противоожоговая мазь, у вас час, на то, чтобы предоставить мне образец». Начали. Пока все ломанулись за ингредиентами, в том числе и Гриффиндор с Поттером, Трис достала из сумки изящные весы, профессиональный набор зельевара в потертом чехле и только после того, как остальные вышли из кладовой, направилась туда. Когда она вернулась к столу, Гарри и Гермиона уже сосредоточенно крошили главную составляющую зелья, корни огнянки, но оба замерли, когда Трис с почти любовным жестом развернула чехол с ножами. Дальнейшее больше напоминало шоу высокой кухни, которое однажды Гарри подсмотрел у Дурслей. Тетя просто обожала смотреть его, а ему надо было уточнить, куда сажать розы, вот и пришлось минут 10 стоять, пока не началась реклама. Молниеносно нашинковав огнянку, девушка взялась за разделку магических слизней, игнорируя указанный в рецепте шага подготовки стеблей и взрыв травы. Трис А. Гринджер, занимайтесь своим зельем. Снейп возник, как и всегда, из ниоткуда и навис над столом гриффиндорцев. Мёрк, почему нарушили последовательность? Слизи надо чуть отдохнуть после отделения, я успею за это время подготовить взрыв траву. Зельевар задумчиво хмыкнул, кивнул и отошел к слизеринцам, в очередной раз заставив гриффиндорцев зависнуть. Трис как раз взялась за стебли, когда увидела занесенный нож Гарри. «Ты идиот!» Девушка едва успела схватить его за руку. «Хочешь нас всех убить? А что такое? Во-первых, ты не вытер нож после огнянки. Во-вторых, взрыв траву не режут по диагонали, только поперек, иначе она полностью оправдает свое название, а от тебя останется один пепел. Мисс Мёрк, потише спасайте своего нового друга. Поттер, минус 5 баллов за нарушение техники безопасности». Поджав губы, Трис поманила Поттера к своему котлу и, давая крайне тихие подсказки, показала, как правильно подготовить стебли, чтобы зелье не испортить и самому не пострадать. Гарри только круглыми глазами следил за движениями девушки, мысленно коря себя за идиотизм. Ведь он вчера вечером листал учебник по травологии наискось, но прочитал главу о взрыв траве. «Спасибо, Трис, ни за что, только будь в будущем внимательнее, у меня не так много способов спасти твою драгоценную шкурку». Девушка ехидно прищурилась. «А еще почитай внимательно учебник, много интересного найдешь». Поттер только кивнул, отходя к своему котлу. Под ненавязчивым контролем Мёрк они оба, что Гермиона, что Гарри, приготовили неплохие мази. Идеальными были только два котла, у самой Триссы и у Малфоя. «Прекрасная работа, мистер Малфой. 10 баллов. Мисс Мёрк, 5. Угадайте, за что? Помощь ближнему своему, именно. Я оценил ваше рвение, но в следующий раз поблажек не будет». Именно в этот момент Рон, у которого получилась в котле какая-то странная смесь риски и дегтя, не придумал ничего лучше, чем ляпнуть что-то про сальноволосого ублюдка. Гриффиндорцы было тихо застонали, когда Снейп медленно повернулся к Уизли. Но в этот же момент изо рта рыжего полилась обильная мыльная пена, а сам он начал кашлять. Вздохнув, Зельевар бросил в Уизли отменяющее заклинание, но ничего не произошло. Удивленно изогнув бровь, Снейп попробовал еще раз, но результата не было. «Финниган, отведите вашего однокурсника в больничное крыло, остальные свободны». Гермиона внимательно следила за благодушно улыбающейся Мёркой и успела заметить, как та бросила многообещающий взгляд на пускающего пену Уизли. Переглянувшись с Гарри, они незаметно отстали от толпы и дождались Трис, которая неспешно шагала за всеми. «Почему ты защищаешь слизеринцев?» «Потому что могу». Трис вдруг стала максимально серьезной. «Вам самим разве приятно общаться с таким человеком?» «Ну, Рон не особо вежлив, но...» «Гермиона, я понимаю, что вы с ним дружите уже 4 года. Только вот твое не особо вежлив слишком мягкое определение. Назвать мастера зелья и лорда от магии ублюдком может только самоубийца без мозгов. Камикадзе, проще говоря, ты ведь расскажешь?» «Да, чую, это будет очень долгий курс лекций». Хмыкнув, девушка чуть ускорила шаг. «У нас ведь трансфигурация сейчас?» Гермиона кивнула и троица поспешила на лестнице. Трис, никогда не бывавшая в замке, следовала за гриффиндорцами и думала. Глава 2. Летние откровения. Июнь 1994 года. Мёрк Холл. Наследница Мёрк. Чем обязан? Мастер Коронар, мне бы проверку на зелье пройти. Дядя занят чем-то важным, как всегда. Трис тяжело вздохнула, одергивая мантию и усаживаясь в предложенное гоблином кресло. «Я опасаюсь, что меня одарили чем-то на прощание однокурсники». «Минутку, леди». Гоблин затрещал что-то в переговорную сферу и, пока ожидали помощника со всем оборудованием, Коронар предложил девочке чай с небольшими сэндвичами. Трис как раз допивала, когда в кабинет ворвался молодой гоблин с сундучком в руках, и тут же получил гневную тираду о том, что надо стучаться, когда в кабинете присутствуют клиенты. Скомканно извинившись, зеленошкурый сбежал, выглядя довольно обеспокоенным. «Мастер, что-то случилось?» «А, не обращайте внимания, скоро чемпионат по квиддичу в Англии, маги как с ума посходили с этими ставками. Так, вы знаете, что делать?» Кивнув, Трис взяла из когтистых лап ритуальный кинжал и сделала осторожный надрез на ладони, тут же переворачивая ее над кубком. Стоило ему наполниться наполовину, как Мёрк залечила порез и уселась обратно, дальше была работа гоблина. Кровь смешали с несколькими зельями и аккуратно вылили на пергамент. Минуты две Коронар и Трис смолчали, попивая чай и ожидая результатов. Едва заметная вспышка показала, что все наконец-то готово. Взяв пергамент в руки, Мёрк привычно пробежалась взглядом по уже известной информации и вдруг замерла, зацепившись взглядом за одну из строчек. «М-мастер, что такое, леди?» «Это как понимать?» Пергамент лег на стол перед гоблином и тонкий пальчик указал на строчку в документе. Глаза Коронара удивленно расширились и он было открыл рот, чтобы что-то сказать, но захлопнул его так, что послышался лязг зубов друг от друга. «Семейное положение. Помолвлена, нареченный, Гарольд Джеймс Поттер. Ритуал. Узы магии». Гоблин и ведьма смотрели друг на друга долгих 5 минут, пока Коронар вдруг не хихикнул. И еще раз, и еще, пока его не накрыла банальная истерика. Он работал поверенным рода Мёрк уже долгое время, но такого на его памяти никогда не происходило. Глядя, как ухахатывается гоблин, Трис все больше закипала, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не проклясть поверенного чем-нибудь заковыристым. Наконец Коронар смог успокоиться и, утирая слезы, выступившие в уголках глаз, рвано выдохнул. Еще раз внимательно просмотрев документ, чтобы не упустить еще какого-нибудь сюрприза, гоблин отложил пергамент в сторону и сцепил пальцы в замок. «У меня есть 2 варианта, леди. Удивите меня. Либо ритуал специально был проведен так, чтобы даже его следа не возникло до вашего малого совершеннолетия, либо кто-то хорошо постарался, чтобы эта информация не всплыла нигде. Вы что-то знаете об этом, Поттере? О, вы серьезно? О Гарри Поттере? Мне казалось, знают все. Мастер Коронар, я мало интересуюсь подобным. Вы сможете собрать всю информацию, где он хотя бы живет? В Англии, леди Мёрк. Ваш жених – известная личность. Этого мне еще не хватало. Разорвать помолвку невозможно? Гоблин с сожалением покачал головой. Трис на миг задумалась, после чего подтвердила свое желание о том, чтобы Коронар собрал досье на нареченного и, подхватив пергамент, отправилась домой. «Мама!» Крик Трис был слышен на весь Мёрк-холл. С треском появившаяся домовушка нервно подергивала головой. Девочка с удивлением поняла, что ее белоснежная тога подпалена. Нупти проводит наследницу к хозяйке. Кивнув и чувствуя себя немного неловко, домовушке явно прилетело шальным заклинанием из-за ее, Трис, крика, девочка ухватилась за протянутую лапку. Примроуз Мёрк, уже спокойная, наводила порядок в оранжерее, где разводила особо редкие растения, как магические, так и нет. «Прости, Нупти, ты не пострадала? Все хорошо, хозяйка, можешь идти». Женщина мягко улыбнулась и домовушка, поклонившись, исчезла. «Беллатрикс Мёрк, ты до смерти меня напугала. Зачем так кричать? Я сегодня тоже до смерти испугалась. Мама, ты можешь мне это объяснить?» Трис сунула в руки матери пергамент с проверкой. Женщина недоуменно посмотрела на дочь, но развернула свиток и вчиталась в строки. Сначала она ничего странного не заметила, не считая пары сомнительных зелий, которые почти вывелись из организма. Прекрасно зная, что просто так дочь не будет возмущаться, Примроуз просмотрела документ еще раз. «Упс, упс, серьезно, мама, и когда ты мне хотела сказать об этом? Это сложный разговор, милая. Присядь». Заметив, что мать сильно побледнела, Трис не стала спорить и уселась за столик, стоявший неподалеку. Леди Мёрк вызвала домовиков, приказала им подготовить чай и села напротив дочери, не отрывая взгляда от пергамента. Девочка заметила, что в глазах матери блестят слезы. «Мама, ох, Трисси, это так сложно. Я так или иначе это узнаю, ты ведь понимаешь, не узнаешь, потому что я сама не уверена в том, как это произошло. Но слушай, Примроуз Кае училась в Хогвартсе, на Гриффиндоре. Будучи воспитанной в чистокровной семье, она мало походила на своих софакультетников и общалась больше со слизеринцами или рейвенклавцами. Но одна подруга среди красно-золотых у нее все-таки была. Лили Эванс не смущала то, что остальные игнорировали чистокровную снобку почти всегда, кроме тех моментов, когда надо было списать домашку. Ей было интересно разговаривать с Примроуз, обсуждать с ней травологию или хихикать над мальчишками. Лили искренне не понимала, почему Роуз вообще отправили на их факультет. Жгучая брюнетка с золотистой кожей и яркими голубыми глазами, она даже внешне больше походила на слизеринку, а уж мозгами и отношением к жизни, и подавно. Но чем больше они общались, тем больше Эванс видела, что шляпа поступила абсолютно верно. Иногда Лили, глядя на сокурсников и на Роуз, ловила себя на мысли, что брюнетка куда больше олицетворяет факультет, чем они все вместе взятые. Кэя не терпела несправедливости, бросалась в бой, если нападали на ее друзей, но не забывала думать при этом. Она со спокойствием терпела насмешки и мелкие подлости. А если ловила кого-то на подстраивании каверзы, даже не думала сдерживаться и раскатывала пакостников тонким слоем. На фоне Кэи остальные гриффиндорцы казались шакалами, а не львами. Они учились на шестом курсе, когда Роуз однажды проснулась посреди ночи, услышав тихое подвывание с кровати Лили. Спешно наложив заглушающее заклятие на полог, девушка села рядом с подругой и тихонько ее потормошила. «Роуз, что, ты плакала во сне?» Девушка не стала уточнять, что Лили почти разбудила всех. «Кошмар приснился, не знаю, я действительно не знаю, Роуз». Срывающимся голосом подруга рассказала свой сон. Маленький мальчик с черными, словно ночь, волосами сидит в кроватке и тихо плачет, глядя на тело своей матери. Лили, которая смотрела на всю сцену будто со стороны, с ужасом поняла, что на полу лежит она, только повзрослевшая на несколько лет, а значит в кроватке, ее сын. Девушка не может уйти, чтобы не видеть разрушенной комнаты, но ее вдруг утягивает куда-то, словно она лишь сгусток тумана. Следующая сцена происходила в доме, который Лили не видела никогда. Тот же мальчик лежит в темноте и, едва слышно всхлипывая, рисует на пыльном полу кривой торт с шестью свечками. «С днем рождения, Гарри!» — шепчет ребенок и дует на свечки, после чего начинает плакать снова. «Тебе не кажется, что ты слишком накручиваешь себя, Роуз? А если это и правда мой ребенок? Вдруг я увидела кусочек будущего? Он так похож на Джейми. Да с чего бы вам умирать, даже если ты вдруг выйдешь за Поттера?» Роуз едва заметно скривилась на этих словах. «Ты так говоришь, как будто война на дворе. То есть то, что творит этот безумец, просто игра. Лили, я уже тысячу раз тебе говорила, чтобы ты не верила слухам и пророку. Риддл – политик, а не маньяк-убийца. И его орден тоже не такой. Но ведь твоя семья не присоединилась к ним. Почему ты защищаешь его? А почему я должна поливать грязью тех, кто пытается спасти волшебников?» Так, закрыли тему. «Лили, если тебя так беспокоит судьба твоего ребенка, то просто не лезь на рожон. Легко тебе говорить. Из Эванс будто выпустили весь воздух. Джеймс говорит, что хочет присоединиться к Дамблдору. И ты будешь полной дурой, если дашь этому случиться. Слова «и если выйдешь за него замуж» повисли в воздухе. Потому что Кэе не нравился Поттер, а вот Лили была влюблена, хоть и старалась изображать недотрогу. Вздохнув, Примроуз внимательно посмотрела на подругу. Они уже не раз поднимали тему войны, которая велась только на страницах газет. Но, кажется, Лили это волновало куда сильнее, чем она обычно показывала. «Ладно, Эванс, если у тебя вдруг открылся третий глаз, как у Трелани, то я обещаю тебе, что не брошу твоего сына, если у меня будет возможность ему помочь. Угу, давай еще детей поженим, пока их даже в проекте нет. А если у меня будет мальчик?» «Не еет». Лили скептически посмотрела на подругу. «Тебе надо такую же вредную, как ты, девчонку, чтобы она потом весь хок на уши подняла. Мордрит с тобой, Эванс. Если у меня родится дочь, то я приму твоего сына в качестве зятя, так и быть». Они шутили еще несколько минут, пока Лили наконец не успокоилась. Через полчаса болтовни обо всем и ни о чем, рыжая гриффиндорка начала клевать носом. Роуз помогла ей лечь, укрыла одеялом и присела на краешек, чтобы подождать, пока подруга уснет. Лили лежала к ней спиной, а потому голос девушки Кэи едва услышала. «Роуз, чего тебе? Ты и правда согласна поженить наших детей?» «Согласна». «Хорошо, мне и правда так спокойнее. Спи уже, будущая родственница». Тихий фырк был ей ответом, и через пару минут Эванс засопела. Посидев для верности еще некоторое время, Роуз вернулась в свою постель, не забыв снять заклинание. Ни одна из девушек так и не узнает, что едва рассветные лучи проникли в комнату, на их шеях замерцали тонкие обручи, подтверждающие намерения будущих матерей. «То есть вы не проводили ритуала?» «Конечно нет». Роуз всплеснула руками, возмущенно глядя на дочь. «Да кто знал, что так все повернется? А что случилось? Мы закончили обучение, сдали экзамены. После мы периодически виделись с Лили, но Джеймс все-таки влез в этот орден жареной курицы под руководством Дамблдора, и Поттер оказались на передовой. Мой отец, посмотрев на происходящее пару лет, начал готовиться к уезду, но чересчур затянул. Мы выходили из Гринготтса, готовые к переезду, когда на нас напали. Мать погибла сразу, потому что бросилась спасать меня. Отец какое-то время сопротивлялся, но он никогда не был боевым магом, как и я. Примроуз тяжело вздохнула, переводя взгляд в окно. Ей не хотелось бы рассказывать этот кусок своей биографии, но Трисс уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что жизнь не всегда наполнена яркими красками. А с учетом того, что магия каким-то образом закрепила их с Лили шутливое обещание и ее девочке придется ехать в Англию, лучше она расскажет и подготовит, чем потом Трисси будет страдать. Я уже готовилась умирать, когда в спины нападающих полетели заклинания. Не знаю, как противники различали друг друга, потому что их форма была практически идентична. Черные мантии, белые маски. Но вторые прогнали первых и спасли меня. Один из них помог мне перенести тела родителей в поместье, и я попросила его остаться со мной. Было страшно настолько, что меня трясло в ознобе. Он был старше раза в два, если не ошибаюсь. Шутил, пытался меня отвлечь от произошедшего. Но когда через пару часов понял, что разговоры не помогают, почти силой влил в меня стакан огневиски. Видимо, думал, что юная девица уснет, стоит алкоголю попасть в желудок, и он спокойно уйдет. А меня понесло, я сначала оплакивал родителей на его плече, потом вспомнила все свои обиды, которые были в жизни. В общем, через пару часов я, фактически, его изнасиловала и уснула. Утром его уже не было рядом, да и мне стыдно было бы смотреть ему в глаза. Так что я заблокировала поместье, выходила только камином в банк и возвращалась обратно. И, как только похоронила родителей, использовала порт-ключ в Румынию, который отец заказывал для переезда. Через год, когда уже родилась ты, я встретил Альва, и он сделал мне предложение. О том, что отец ей не родной, Трисс раньше даже не догадывалась, пока в прошлом однажды не нашла на чердаке старый свиток с обследованиями лорда Мёрка. Тот был абсолютно стерилен с рождения из-за того, что во время беременности его мать попала под шальное проклятие. Леди Мёрк тогда с ужасом ждала истерики, объясняя ей ситуацию, но реакция ребенка оказалась на удивление спокойной. Для семилетней девочки даже чересчур. Она молча обняла Альвариуса, который едва не расплакался, стоило ей это сделать. Трисс никогда не спрашивала о своем биологическом отце, но перед поступлением в Дурмстранг родители повели ее в банк, где надо было пройти проверку крови. Именно тогда она увидела в своем свитке еще одну фамилию рядом с привычной, а также через пару лет смогла найти того, кто числился ее дядей не по крови, но маги. Естественно, что второй род держался в секрете. Конечно, за пределами Мёркхолла она даже не заикалась о том, кто ее дядя. Тряхнув головой, Трисс вынырнула из воспоминания и вздохнула. Как бы то ни было, это все дела прошлого. Сейчас важнее было разобраться с происходящим. А что с Поттерами? После смерти родителей я оборвала все связи с Англией и не знаю. Не следила за новостями, не желала вникать. А после это просто забылось. Трисс задумалась, еще раз прокручивая в голове рассказ матери. По всему выходило, что сама магия, не иначе, закрепила полушутливое обещание. Иначе объяснить никак не выходило. Мне очень сильно повезло, милая. Сначала меня защитили, потом появилась ты. Прости за слова прошлого, но, мам, да откуда тебе было знать, что магия воспримет это все так? В целом, я даже не против. Правда? Угу. Девочка кивнула, переводя взгляд на книжные полки. Только мне надо теперь переводиться в Хогвартс. Зачем? Ты же в курсе, мама, как там учат. К тому же, мне хочется хоть немного знать того, с кем придется прожить всю жизнь. О том, что в Дурмстранге она чувствует себя не особо комфортно, Трисс решила не упоминать. Ей хватило позапрошлого года, когда ее едва не отчислили. Каркаров, чтоб ему пусто было, ее не взлюбил и покрывал всех, кто старался поиздеваться над Мёрк. И когда она, вспылив, отправила трех обидчиков к целителям с неснимаемыми проклятиями, угрожал отчислением. Информация дошла до родителей, но Примроуз устроила козлобородому директору такой скандал, что Каркаров пошел на попятный и девочку перевели на пятый курс. Так что она в какой-то степени была рада покинуть негостеприимную школу. Надо будет только написать немногочисленным друзьям, а то решат еще, что ее где-то пристукнули по-тихому. На следующий день Трисс пила кофе, читая газету и периодически задумчиво хмыкала. От этого увлекательного времяпрепровождения ее отвлек вспыхнувший в камине зеленый огонь. «Дядя, здравствуй, Трисс. Отец дома?» «Да, уже в мастерской. Ворчал на тебя с утра пораньше, пока несся мимо меня. потому что надо заранее заказы делать, а не в 3 ночи присылать мне сову с паническим вопилером. Мне надо было позавчера». Вздохнув, мужчина сел на привычное место за столом. «Не поверишь, но я уже устал, хотя еще ничего не началось. Кофе или сразу огневиски?» Недовольно зыркнув на племянницу, которая состроила самую невинную мордашку из своего арсенала, мужчина с досадой понял, что больше на нее такие взгляды не действуют. Ах, годы, годы. Когда ей было 9, она пряталась за горничных, если он был недоволен. Кофе и много сахара и капля сливок, я помню. Адри, будь добра. Ничего не указывало на присутствие домовых, но перед мужчиной спустя пару минут оказалась чашка со свежесваренным кофе и крохотный молочник. Глядя, как сосредоточенно дядя размешивает напиток, девушка едва заметно улыбнулась. По утрам данный представитель Homo Magicus был максимально опасен, пока в кровь не проникал кофеин. «Ты». Дверь в столовую распахнулась, и на пороге замер мужчина со всклокоченными волосами. «Я тебя ждал, и тебе доброе утро, Альф. Принес, папа, тебе надо поесть, для начала. Мне некогда, Трисси». «Альф, она права. Садись, позавтракай, а потом вместе пойдем в мастерскую, изуверы». Патетично выкрикнув это в воздух, мужчина все-таки сдался и сел за стол. Домовики Мёркхолла знали свое дело, а потому еда появилась через секунду. Отдав должное классическому норвежскому завтраку, который сегодня состоял из омлета с лососем и сырной нарезки, Альф откинулся на спинку стула и сделал глоток кофе. «Дядя, когда закончите, я бы хотела с тобой поговорить. Мы сегодня недолго, солнышко». «Знаю я твое недолго, папа», — Трис улыбнулась, глядя на отца. «Постарайтесь выйти на обед, пожалуйста». Кивнув, Альф состроил щенячьи глазки, стоило только ему перевести взгляд на сидящего перед ним мужчину. Тот, посмеиваясь, встал со стула, прекрасно понимая, насколько сильный научный зуд терзает Мёрка. Трис проводила их обоих взглядом, не собираясь задерживать или отвлекать. Ее семья всегда вызывала у Трис восторг, и она не стеснялась в этом признаться. Даже больше, она часто говорила об этом родителям и дяде. Альвариус Мёрк был талантливым артефактором и ритуалистом, обожал свою работу и успешно совмещал заработок с хобби. Примроуз когда-то училась на целительницу, но давно бросила это занятие, посвятив себя дочери, которую родила довольно рано. Дядя вообще был человеком интересным, даже порой загадочным. Прошло больше 4 часов, пока наконец двое мужчин не вывалились из мастерской. Лорд Мёрк был чрезмерно возбужден и крайне доволен, а вот дядя наоборот, мрачен. Трисс и Примроуз уже ждали их за столом, когда мужчины, приведя себя в порядок, вошли в столовую. «Дядя, что-то не так? Твой отец доведет меня либо до убийства, либо до седин, помяни мое слово. Не преувеличивай, мой друг». Фыркнув, мужчина уткнулся в свою тарелку, намереваясь игнорировать Альвариуса весь обед и еще пару дней для надежности. Так что у Трис с легкостью получилось завладеть вниманием дяди после еды и, подхватив его под локоток, девочка утащила его на террасу. Устроившись в любимом кресле, мужчина со вздохом вытянул длинные ноги и прикрыл глаза. Домовики в Мёркхолле готовили просто божественно, и теперь ему хотелось только спать. Но подозрительно тихое поведение племянницы, которая села справа от него, наводило на определенные мысли. «Кайса, пщерь моя, я не твоя, я мамина». «Ладно, Трис, шутки шутками, но говори уже». «Дядя, а что ты знаешь о Гарри Поттере? Зачем тебе информация о нем?» Девочка молча протянула ему свиток с гоблинской печатью. Непонимающе нахмурившись, мужчина развернул документ и вчитался в строки. Пару минут стояла оглушающая тишина, которую затем разорвал судорожный вздох. Сжав пальцами переносицу, мужчина крепко зажмурился. «Адри». Хлопок известил о появлении домовушки. «Огневиски. Двойной». На столике появилось требуемое. Залпом опрокинув в себя порцию алкоголя, он еще пару минут молчал, размеренно дыша и приводя себя в порядок, хотя ему очень сильно хотелось громко и со вкусом выругаться. Трис смолчала, ощущая 5-й точкой какую-то глобальную подставу. Дядя никогда не выглядел таким, как сейчас. От него буквально волнами исходил гнев, она видела, что он сдерживается изо всех сил. Завершив дыхательную практику и наконец открыв глаза, мужчина посмотрел на племянницу и снова вздохнул. «Ты ведь в курсе, как меня зовут? Северус Принц, Лорд Принц». «Не совсем так. Меня в Англии знают как Северуса Снейпа. Я работаю в Хогвартсе и учу твоего жениха». «Так и что тебя так разозлило?» «То, что Поттер — шрамоголовый идиот, не умеющий ничего. Это будет долгая и мерзкая история, милая. Я не просто так ничего не рассказывал вам о себе. Здесь, в кругу семьи, я именно что Северус Принц. Если ты не хочешь, то не надо рассказывать. Трисс внимательно посмотрела на дядю. Ты для нас все тот же Северус. Если я не расскажу, то по прибытии в Хогвартс ты будешь очень сильно удивлена, Трисси. И наверняка наломаешь дров. До ужина еще пара часов, так что мы вполне успеем. Девочка видела, как тяжело дяде, а потому просто кивнула, не собираясь больше его отговаривать. Хоть ей было до ужаса страшно. Мы с твоей мамой и Лили Эванс учились вместе, но с Примроуз не общался, только с Лили. И то до пятого курса, потом нас развело в разные стороны. Совсем еще юный Северус увидел девочку, похожую на маленькое солнышко, в парке. Не смущаясь стоящей рядом блондинки с длинной шеей, она самозабвенно колдовала, создавая мыльные пузыри, кружащие вокруг девочек. Уже потом Северус узнал, что блондинку зовут Петуния, рыжеволосую девочку, Лили, и обе они носят фамилию Эванс. Общение, а потом и дружба завязались сами по себе, и вся троица с упоением шушукалась по углам, обсуждая магию. Петуния, в отличие от сестры-волшебницы, была всего лишь скрипкой, у нее изредка получались слабенькие чудеса, не более. Но даже с учетом этого Петуния только радовалась за Лили. Именно поэтому они сильно удивились, когда однажды нашли старшую Эванс плачущей в кустах гортензии. Это случилось в середине августа, когда им уже пришли письма о зачислении в Хогвартс. Захлебываясь обидой и слезами, она сначала пыталась рассказать, что случилось, а потом просто сунула в руки младших желтоватый пергамент. Северус и Лили, прочитав, что там было написано, ошеломленно переглядывались. Оказывается, Петуния написала письмо самому Дамблдору с просьбой принять ее в Хогвартс, чтобы она могла присматривать за сестрой. Но ответ от великого доброго, по словам мамы Северуса, волшебника был далек даже от стандартов вежливости. «Мисс Эванс, вы, в отличие от вашей сестры, всего лишь жалкая скрипка. В моей школе уже есть один завхоз скрип, второго мне не надо. Не смейте мне больше писать. АПФП, Дамблдор». С трудом, но они все-таки успокоили Петунию. Лили от всего сердца пообещала сестре, что она отомстит старому дураку за такое оскорбление сестры. «Нет, ну как так можно? Да, она слабая волшебница, но как можно написать такое? Волшебники что, этикет не знают?» «Знают». Северус скривился, но, видимо, этот его просто игнорирует. «Пет, не куксись. Я сварю зелье, чтобы этот Дамблдор облысел». Петуния, наплакавшись, грустно усмехнулась, качая головой. Почему-то ей очень не хотелось, чтобы Лили ехала в эту странную школу, но разве удержишь младшую от очередного приключения? В сентябре Северус и Лили уехали на ярко-алом поезде, и произошел первый раскол. Его отправили на Слизерин, ее, на Гриффиндор. Лили игнорировала слова о том, что с факультета серебристо-зеленых выпускаются только злые волшебники, до третьего курса. Но человеческая психология такова, что если изо дня в день повторять, что черное – это белое, в конце концов, в это поверит. Северус пытался сохранить их дружбу до последнего, как бы ни пытались помешать ему мародеры. Стычки с четырьмя противниками научили и без того умного мальчишку быть изворотливым, хитрым и беспощадным. В ход шли зелья, заклинания и банальные провокации, но один против группы, Северус чаще всего проигрывал, оказываясь либо в больничном крыле, либо на отработках. Единственное, что грело душу юного слизеринца, так это то, что часть мародеров всегда отбывала срок вместе с ним. Чаще всего это был Джеймс Поттер, который и был главным заводилой. В середине пятого курса произошло то, что Северус вспоминал в кошмарах. Он, конечно, не считал себя полностью правым, но и виноватым тоже. Он вполне мог бы соотнести ухмылки Блэка и слишком громкий разговор о том, что ночью в визжащей хижине будет нечто интересное. От природы слишком любопытный Снейп сунулся по дурости туда и едва не погиб на клыках обезумевшего оборотня. В последний момент его успел закрыть собой Поттер, обернувшийся оленем. Никогда и никому Северус бы не признался, что уже выпустившись, он почти 3 года ходил к психологу, лишь бы не вздрагивать при виде собак крупнее таксы. Контакты миссис Блумберри он, кстати, хранил до сих пор. В магическом мире психологи были редкостью, а пожилой скрипке можно было, не боясь, рассказать все, не рискуя потом спалить ей мозги облевитом. В конце пятого курса они с Лили разругались окончательно. Подруга уже 2 года как начала отдаляться от него. Она обвиняла его в предвзятом отношении к маглорожденным и маглам, хотя он никогда не заикался даже о подобном. Ее пугала его увлеченность темными искусствами, и все это вылилось в безобразную сцену, когда Северус в запале обозвал Лили грязнокровкой. На шестом Эванс демонстративно начал раздавать авансы Поттеру, прекрасно зная, как раздражает с ней поэт Дэнди от мира магии. Разговаривать с Лили не получалось, она начала требовать каких-то немыслимых обещаний на вроде того, что Северус бросит темные искусства и будет помогать им в войне с Волдемортом. Снейп, который считал политику Риддла более чем адекватной, пытался переубедить ее, но Эванс будто ослепла и оглохла. После очередной перепалки к нему подошла Примроуз и тихо посоветовала даже не пытаться разговаривать с Лили на эту тему. Глядя в грустные глаза Кае, Северус только кивнул, без слов понимая все, что хотела сказать Примроуз. «После седьмого курса я присоединился к Вальпургиевым рыцарям, получил метку. Через пару лет я совершил самую огромную ошибку в своей жизни, я передал пророчество Риддлу, тем самым обрекая свою подругу и ее семью на смерть. Подожди, а поподробнее?» Вздохнув, вспоминать свои огрехи Северус не любил, мужчина все-таки рассказал Трисса кабаньей голове, Трелани и гневной отповеди Дамблдора, который отказался принимать его на должность профессора зельеварения даже при доказанном статусе мастера. Трисс какое-то время молчала, раздумывая над словами дяди. Что-то ей не давало покоя, но что именно, она не могла ухватить. И тут ее осенило. «Ты говоришь, что Дамблдор проводил собеседование в пабе?» «Да, потом он говорил об этом. И тебе не показалось странным, что он делает это не в своем кабинете?» Трисс усмехнулась, глядя, как округляются глаза дяди. «Вот именно. Но даже если допустить внезапное желание выпить, принимая на работу преподавателя, то почему именно в том пабе? Почему он не озаботился заклинаниями против подслушивания? Там ведь произносилась конфиденциальная информация, а дверь открыта почти нараспашку, да и хозяин паба вел себя чересчур, судя по твоим словам. Ты понимаешь, что сейчас фактически обвинила Дамблдора в... Да я даже не понимаю в чем, как минимум в идиотизме, как максимум, в самой глобальной мистификации. Трисси, тебе 14 нет, и это каким-то образом исключает наличие у меня мозгов, твои одногодки даже не могут запомнить состав перечного. Дядя, мне кажется, ты заработался в школе. Оба уставились друг на друга с едва сдерживаемой злостью. Но Северус, что удивительно, сдался первым. Трисси правда говорила здравые вещи, до которых почему-то не додумались взрослые маги. Только вот сделанного не воротишь, а потому с ней продолжил рассказывать о своем падении во тьму. Из сказанного выходило, что Волдемарт не воспринял предсказание всерьез, просто рассмеявшись, когда услышал его. Когда Дамблдор начал прятать Поттеров, темный лорд смеялся. Прятать так, что знали все вокруг, где именно находится дом и кто хранитель Фиделиуса. На провокации Риддл не велся, продолжая заниматься политикой, а не войной. Периодически орден Вальпурги участвовал в стычках, но защищая обывателей, а не убивая их. Но почему-то в конце октября оказался в Годриковой впадине. В дом его провел Петтигрю. Северус видел, как они выходили вдвоем из Мраксминора. По какому-то странному наитию Зельевара парировал следом спустя какое-то время, но его встретил уже мрачный, разрушенный дом. С ужасом он посмотрел на тело Джеймса, который был даже не вооружен. На втором этаже послышался детский плач, и Снейп на дрожащих ногах поднялся по лестнице. В кроватке сидел малыш, чей лоб был залит кровью. Как не хотелось Северусу сначала броситься к ребенку, он все-таки присел на корточки перед Лили, чтобы проверить пульс. В душе теплилась надежда, что ее просто оглушили. Ведь он просил темного лорда, даже зная о том, что тот не воспринимает пророчество всерьез, не убивать Поттеров. Но Лили была мертва. Судорожно вздохнув, Снейп встал и шагнул было к кроватке, когда внизу послышались хлопки об парации. Услышав голоса Блэка, Грюма и Дамблдора, Зельевар попросту сбежал, прекрасно понимая, что его заводит на месте. Ему повезло, что из-за громкого воя Блэка никто не услышал хлопка об парации наверху. 1 ноября заголовки газет были необычайно громкими. Ну как же, темный лорд побежден годовалым младенцем, спешите видеть. Все скорбели о Поттерах, но радость от того, что убита главная страшилка магической Англии, затмевала грусть. Северуса позвал на разговор Малфой, который ручался за него при вступлении в орден. В главном зале Минора собрались те, кто назывался рыцарями Вальпурги и их семьи. Снейп с грустной улыбкой смотрел на глубоко беременную Беллу Лестриндж, которая плакала на плече нарциссы. Черноволосая бестия практически боготворила Ридла и желала встать под его знамена, но лорд принципиально не принимал женщин, считая, что им не следует мараться о политику или, тем паче, битвы. Смерть главы заставила рыцарей задуматься о дальнейшей жизни. Их слегка успокаивала так и не исчезнувшая с рук метка, но магический рисунок сильно потускнел, и они не стали надеяться на чудо. Они решили жить так, как и жили раньше, стараясь продолжить начинание Ридла. Спустя год, целый год спокойной жизни, начались аресты. Хватали всех, у кого была метка или кого просто подозревали в связях с, как извратили название ордена, пожирателями смерти. В Азкабан упекли многих, в том числе и всех Лестринджи, включая обезумевшую Беллатрикс. За полгода до заключения она потеряла ребенка из-за заклинаний, которыми ее запытали представители Ордена Феникса, что и стало причиной срыва. Обвинили Беллу и братьев Лестринджи в том, что они довели до сумасшествия Фрэнка и Алису Лангбаттом, тех, из-за кого Беллатрикс потеряла дитя. «Я тоже оказался в Азкабане, но меня вытащил старик-директор. Почему? Лорд решил сыграть на пророчестве и сделать меня двойным шпионом. Я прибежал к Альбусу, стеная о том, чтобы он защитил Поттеров. Старик взял с меня непреложный, что я буду шпионить для него за защиту Лили. Он почему-то был уверен в том, что я влюблен в Эванс, хотя такого никогда не было. Он до сих пор думает, что я у него на крючке, а потому эксплуатирует вовсю. Почему же ты его не разубедишь в этом? У нас есть подозрение, что лорд не умер окончательно». Северус задрал рукав белоснежной рубашки, обнажая метку на предплечье. «В этом году она постоянно меняет цвет, пульсирует силой. Что-то случится, и мы должны быть готовы». Трис задумчиво рассматривала рисунок. Ей надо было подумать над очень многим, включая и то, что Северус вовсе не против снова присоединиться к тому, кто, якобы, убил его подругу. «А как ты вдруг оказался моим дядей? Расскажешь, да и рассказывать нечего. С твоим отцом мы заключили обряд магического побратимства. Он был так впечатлен, когда я спас его от отравления, что не слезал с меня неделю и буквально заставил принять это предложение. Я ни разу не пожалел об этом». С ней ласково улыбнулся племяннице. Он и правда был только рад тому, что когда-то сдался на увещевание старшего товарища. Семья Мёрк стала для него отдушиной, своеобразным спасением в полной сожалении жизни. «Я так и не поняла, правда, зачем вообще Ридл пошел к Поттерам? Ну не убивать же их, никто не знает, Трисси. Мы себе головы сломали, пытаясь понять, и что было с ребенком дальше». Альбус уверил, что победитель Темного Лорда растет в безопасности, у Мерлина за пазухой. «Но 3 года назад я увидел перед собой практически себя, худой, в обносках, очки замотаны скотчем. Я ради интереса летом наведался к нему домой и ужаснулся. Он живет со своей тетей, Петунией, и ее семьей. Мальчишка там что-то вроде домового эльфа. И ты помог ему?» Обратился в совет. Северус застыл с открытым ртом. И вдруг, вскрикнув, схватился за голову. Трис сбросилась к дяде, который буквально начал биться в припадке. «Примечание. Всем привет. Как вижу, есть отклик на эту работу, так что выхожу на связь. Главы будут публиковаться раз в неделю. Чаще, к сожалению, не смогу. Работа, семья, просто не успею, если поддерживать нынешнюю планку размера и содержания. Ну и главное, жду ваших комментариев». Глава 3. Гриффиндор – это диагноз. Урок трансфигурации прошел. Познавательно. Для Трис уж точно. После Дурмстранга превращение кролика в подушку казалось детским садом. Зато Мёрк насмотрелась на полнейшее пренебрежение преподавателя. Когда Финниган трижды превратил бедное животное в подушечку с ушами и лапами, МакГонагалл даже не посмотрела в его сторону, потому что распекала Малфоя за то, что тот самовольно отступил от заданного, перекрасив подушку в зеленые и добавив смешные кисточки по углам. Теперь Трис понимала, о чем говорил дядя еще на каникулах. Война между факультетами цвела махровым цветом, активно подогреваемая директором и деканом львят. В очередной раз услышав за спиной визг несчастного кролика, Мёрк не выдержала и повернулась к Финнигану, который сидел вместе с Уизли. «Мордрида, тебе в постель, Симус». Подняв палочку, девочка бросила в животное Финити, а после приманила его к себе. «Выучи теорию, потом издеваться над зверьем будешь. Мисс Мёрк, верните образец». «Образец – это живое существо. Зачем издеваться над ними, когда можно взять чучело? Неужели в Дурмстранге используют чучело?» Нет, в Дурмстранге мы отрабатывали заклинания друг на друге. Глаза девочки опасно сверкнули. Так быстрее доходит даже до самых тупых. Это же беспредел. Насильственная трансфигурация живого организма в любом случае беспредел. Какая разница, кролик это или твой однокурсник? Если есть хоть капля сочувствия, ты выучишь как можно быстрее, а не будешь час издеваться над своим объектом. После такой отповеди сдалась даже упрямая МакГонагалл и начала обходить всех, у кого не получалось обратить кролика в подушку, давая рекомендации. Нет-нет, но она косилась на Мёрк, которая успокаивала трясущегося зверька, поглаживая его меж ушей. Своего кролика девочка уже давно оставила в покое, трансфигурация у нее получилась с первого раза. «Мисс Мёрк, останьтесь», все еще прижимая к себе зверька, у них было окно и Трис хотела унести его в комнату, чтобы потом отправить домой с эльфом, девочка подошла к столу преподавателя. «Мисс Мёрк, я понимаю ваше возмущение, но вы сегодня помешали учебному процессу. В следующий раз я буду вынуждена снять баллы. Вас действительно так волнует соревнование, больше, чем то, что ваши ученики не умеют пользоваться головой, мистер Финниган».